Мы вышли к Балтике и взяли Ригу, укрепляя позиции, чтобы никого не выпустить из котла. Видя, как мы идем, мой фронт еще двумя армиями из резерва усилили, если бы не они, вряд ли бы удержались, а так смогли. Вообще такая операция без серьезной подготовки невозможна, но фронт как раз подготовился. Правда, для других двух операций все запасали, но я решил по-своему. Рискнул и выиграл. Понятно, что линия обороны с двух сторон, одна от окруженной группировки, вторая от остальных, что желали помочь своим вырваться, между ними полоса освобожденной земли, где 70 километров, где до 100 доходило, но это уже наша земля, возвращенная, тут тылы фронта и авиация размещалась, а бои гремели серьезные. Моему фронту хватило сил пробить этот коридор, и дивизии занимали оборону с двух сторон, вон даже Ригу взяли, одной мотострелковой дивизии и усиленной танковой бригады, там сил было мало, но это все, что я мог. Мы в крепкую оборону сели и отражали все атаки. А вот котел уничтожать, сил уже нет, удержать бы позиции, там другие фронты начали работать. Неплохо вышло, котел мы захлопнули, немцы немногих смогли спасти морем, наши моряки там старались не допустить этого, да и авиация работала. Мой фронт преобразовали в первый Прибалтийский, но сдал я командование в начале октября, как котел был уничтожен, Ленинград деблокирован, и по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего принял под командование Северо-Кавказский фронт, получив приказ освободить Крым. Что ж, приступим, интересная задачка. Своих людей я взял с собой. Ах да, за Ригу и за Псковский котел, как его называли, там половина войск уничтожена, половина сдалась, мне дали орден Суворова первой степени и генерал-полковника. Быстро расту в чинах. И я так понял, меня проверяли, как умельца в наступлении, и, видимо, убедились, умею. Вот и дали возможность попробовать свои силы в морском десанте и взятии Крыма. Эпилог. За мной была погоня, лаяли злые псы, и преследователи уже по сути на пятки наступали. Сходу бросившись в реку, что как раз попалось на пути, активно работая руками, я стал переплывать ее. Преследователи, выбежав на берег, отчаянно палили. Ха, как с Чапаевым все. Мельком обернувшись, отметил, что среди тех, кто в немецкой форме, были и гражданские, владельцы псов тоже, не с фермы ли они, сделал вид, что в меня попали, всплеснул руками и ушел под воду, воздуха уже успел набрать, и там, цепляясь за дно, глубина неожиданно небольшой оказалась, хотя тут от берега до берега метров 150, направился дальше, хотя в голове уже стучали молоточки. Не стоит думать, что я, маршал Советского Союза в отставке, был арестован, лишен всего, бежал из лагеря, и на меня охота идет. Да ничуть, я прожил замечательную жизнь и умер в возрасте 103 лет. Война закончилась в 44-м, в декабре, и войну я заканчивал маршалом, командующим одним из фронтов, именно он брал Париж. Да, союзники не успели. 3 года правдами и неправдами добивался своего, и наконец позволили уйти в отставку. Служба меня не интересовала и наконец смог убедить в этом. Впрочем, квартиру в Москве как 4-жды герой я имел, и дача в закрытом дачном поселении имелась. Жена тоже. Врач молодой, в 43-м еще встретились, и я залип на красотке, моя военно-полевая жена, которая стала уже настоящей. 4 сыновей родила, я все дочку ждал. Вот сыновья все военными стали, а я жил жизнью военного консультанта, поэта, мои песни по всей стране звучали, и отдыхал. В общем, жизнью сибарита жил и мне все нравилось. Мои родственники и знакомые из родного мира тоже тут вполне здраво проживали. Удивительно, за всю войну никого не потерял. Ну, один внук ноги лишился, военным инвалидом стал, танкист он, однако ничего, 26 лет прожил, аж 6 детей оставил. Мы прожили хорошую и замечательную жизнь. Потомки знают, что делать. Один из внуков генеральный секретарь Союза, правитель, ядерной войны не будет. И умер я на рыбалке, закололо сердце, правнук бросился ко мне, я с 2 правнуками и внуком на рыбалке был, но было поздно, не откачали. Знаете, вот честно, я был уверен, что все, жизнь прожита и дальше на перерождение, как и положено, с потерянной, чистой памятью, буду рождаться младенцем, не зная, сколько всего пережил. На целый сборник приключенческих книг хватит. Однако очнулся я в лагерной больничке, не младенцем, а вполне себе молодым парнем лет 20. В младшего лейтенанта Соломина попал, танкиста, что уже год как выживал в концлагере, хотя он их 3 успел сменить. Нет, память не вернулась, Все это сообщил врач, он из наших, тоже пленный. И сейчас был август 42-го, а лагерь находился на территории Польши, недалеко от Кракова. Это все, что я узнал. И еще, парня по сути забили капы, прислужники немцев, что на них работают, из бывших наших, тот бросился на одного, руку успел сломать, так его дубинками. По сути клиническая смерть, принесли в лазарет, а тут я очнулся. Тело так избито, шевелиться трудно, еще сильно оголодавший, скелет ходящий, и вообще, состояние ужасное, но через 2 недели я смог сбежать, да не один, почти 1500 наших ушло через отверстие в стене барака, и в кирпичном высоком заборе, растекаясь кто куда. В темноте все потерялись, кстати, тот врач, что меня выходил, тоже сбежал, вот я и остался один, а все бежали в сторону бывшей границы, а я наоборот на юг, там меньше искать будут, да и прибарахлиться надо. Насчет этого да, хранилище пустое, было немного еды, но я на себя потратил, старался вернуть форму, за 2 недели немного отъелся, синяки почти сошли, вон на побег силы появились, но все что было использовал. Тут да, стоит пояснить некоторые моменты, хранилище пустое, а я знал, что немного мне осталось, тот приступ не первым был, третий даже. Сердечко износилось за столько лет, вот и не выдерживало. Знал я, что скоро уйду. Не хотел забирать с собой много нужного, вот и передавал внукам и детям, тем, кто имел такие же хранилища или не имел. В общем, прибрали. Поэтому и было у меня немного еды, термос с какао, пара журналов, 2 рулона туалетной бумаги и мелочевка, и все. Я готовился умереть и уйти на перерождение. Откуда я знал, что меня сюда закинет, снова на войну? Да еще хранилище при мне останется, а оно осталось, с тем, что там было, мелочевкой. Это первым делом проверил. Я решил пополнить хранилище и бежал в сторону ближайшего населенного пункта, не Краков, от него подальше держался, в другую сторону, убегал на Грецию, держа путь. В общем, хутор случайно встретился, успел 5 куриц прихватить в курятнике, топор из полена выдернул, но собаки вспугнули, и из дверей дома по мне пальнули. Похоже, из охотничьего ружья не попали, поэтому убегал дальше. А тут под утро собаки позади залаяли, похоже, хуторянин навел. По следам шли, и вот река, а я уже выдохся. Однако камыши вот они, добрался, чуть забрался в них, похоже, это заметили, да и вряд ли я их такой уловкой обману, но выбрался под прикрытием камышей с другой стороны, отдышался на берегу, и по-пластунски пополз дальше. Стреляют, а с этой стороны лес. Как деревья скрыли, так и побежал дальше. Черт, утро, целый световой день впереди, и начало сентября. С побегом, конечно, затянул, ночью холодает и вода уже холодная, пусть и терпимо, но я сил набирался. Хоть что-то есть. Сам я был в полосатой одежде, номер лагерный сорвал уже, боты на ногах. Хоть такая одежда и обувь, выжал ее в лесу, надел еще влажную, ждать, когда преследователи переправиться не стал и побежал дальше, спускаясь вниз по реке, в хранилище пустое, точнее не так, моя любимая эмалированная кружка, термос, ложка, перочинный нож, маникюрные ножницы, солонка с солью, 5 куриц, что умерли, попав в хранилище, если бы меня петух не атаковал, подняв шум, больше бы набрал, ну и топор, тупой, я проверил, а это все, мелочевка не в счет, дальше на хуторе видел бельевые веревки, что-то светлое сушилось, но не успел прибрать, собаки, да еще обстреляли. В общем, своя шкура дороже, пусть та и попорчена. Вот так я ушел на километр вниз, вернувшись к реке, снял влажные боты и сырую одежду, убрав в хранилище, и ступил в воду. Ну и по голову в воде стал подниматься выше по реке, на 5 километров, больше не смог, било от холода. То место, где заплыв устроил и меня обстреляли, прошел свободно, берега пустые были, и выбрался на тот берег, с которого меня обстреляли. Тут заполз в кустарник, повесил одежду сушиться, а сам бился в ознобе, как бы не простудиться. Хорошо солнце светило, тепло давало, костер нужен, но разжечь нечем, спички посеял до перерождения, и там же отдал зажигалку правнуку костер разжечь. Так и не вернули. А трением разжигать я, конечно, согреюсь, но это долго и за результат не ручаюсь, поэтому пока без костра и приготовления пищи. Вот и я занялся курицами. Доставал по одной, ощипывал, рубил шеи и ноги, потом потрошил, готовил к жарке на углях. Соли хватит на 2, да и то маловато будет, но приготовил все 5, закопав перья и внутренности. Топором рыл, 2 часа провозился, и это еще быстро справился. Согрелся, даже сырую одежду надел, та на мне сохла. Сидел на открытом солнечным лучам месте, отогревался и сох. Потом искупался, омылся, воды набрал в термос, и побежал дальше, на километр где-то, хорошее место, скрытное, и солнце достает, согревает. Тут и уснул, одежда уже высохла, порядок, это боты еще влажные, не успел снять и в хранилище отправить, в них переплывал, что тоже непросто было. Вот так и поспал неплохо. Лай собак под вечер разбудил, невдалеке видел цепь прочесывания, но остался в стороне и как стемнело побежал к дороге. Есть хотелось не передать как, нужны спички, если свое готовить, или у местных добыть. Вот так выбравшись на дорогу, осмотрелся и оббежал по ней в сторону ближайшей деревни, та помигивала огоньками. Хм, это скорее даже город был, чем деревня. Ладно, мне пойдет, мне все пойдет. На въезде в городок был пост, и патрули ходили по окраинам, причем в гражданском. Скорее всего это вызвано крупным побегом из лагеря недалеко. Местные силы привлекли из поляков, своих-то не хватает. Прополз по-пластунски, не засекли, и дальше скрылся в улочках. Первой мне попалась мясная лавка. На втором этаже или владелец, или работник жил, там 2 квартиры было. Аккуратно выдавив стекло, сигнализации я не засек, и проник внутрь. Ха, капкан, ожидаемо. Я его прихватил, на медведя, обыскал, но полки пусты. Это правильно, скорее всего в подвале ледник, там все хранится, что прошлым днем не продали, а утром поднимут, прежде чем открыть лавку. Обыскал столик кассира, пусто, но нашел отличный нож, тут же точильный брусок, топор поправлю, потом подсобные помещения, нашел место отдыха, тут топчан, в шкафчике одеяло и подушка, прибрал их, тут же в шкафу нашел комбинезон и туфли, туфли мой размер, а комбинезон великоват, я в мелкого парня попал, ничего, переоделся, бросив боты тут, как и лагерную одежду, все равно поймут кто тут похозяйничал, а комбез серого цвета, в темноте не так видно, как робу в полоску. Приметил керосиновую лампу, бачок полный, и плюс бидон с керосином на 5 литров, початый, но почти полный. Главное нашел и спички, и рабочую зажигалку. Здесь же в столе со столовыми приборами и соль грамм 200. Часть посуды тоже прибрал. А спустившись к леднику, тут замок, ключ надо, но я убрал все в хранилище, и сразу достал, даже пошатнулся от аромата копченостей. Когда прошел в холодное помещение, свежак, явно вчера вечером привезли, сейчас где-то 2 часа ночи было, копчености, а тут и колбаса, и окорока, и сало, набрал на 300 кило, больше не было, при этом жадно ел одну колбасу, а то наверху нашел 2 подсохших до состояния сухарей кусочка хлеба, размягчил в воде и поел, и вот колбаса сверху на хлеб пошла, также взял мясные вырезки, свиные ребра, ливера. Общий вес почти 700 килограмм, хватит. Покинув лавку, побежал дальше. До рассвета немного осталось, а надо побольше прибрать и покинуть город. Его прочешут, и тщательно, лучше быть вне его пределов. Приметив велосипед, кто-то прислонил к крыльцу какого-то здания, а полицейского участка. Прибрал, тот ухоженный, с фарой спереди, пригодится, и дальше, выискивая нужные магазины. Потом мужика приметил, с ружьем за спиной, сонный куда-то шел, видимо домой отдохнуть отпустили. Топориком тюкнул по голове обухом и собрал трофей из трупа. Это враг, помогал в моих поисках и других пленных. Сапоги у него отличные и мой размер. Стянул, как и куртку, патронтаж был к одноствольному охотничьему ружью. 40 патронов. Это с кем он бой вести собрался, жаль наручных часов не было, но по карманам прошелся, мелочевку собрал. Патроны и ружье, понятное дело, тоже. Оттащил к стене, чтобы до утра не наткнулись, и дальше рванул. О, как раз то, что я искал. Магазин рыболова. Только рыболова, не охотника. Что-то сколько видел, а магазинов с продовольствием не нашел. Хоть этот попался, что радует. Сигнализации тут тоже не было, но на двери леска, куда-то вела. Хорошо рассмотрел сквозь стекло. Подозреваю на звонок. Большое витражное стекло было, не разбитое ударной волной. Может городок не бомбили, раз оно тут целое, я прикинул возможность найти запасной выход, служебный вход, но решил не тратить время и аккуратно выбил топориком стекло снизу. Треснуло, но к счастью большей частью стекло осталось целым, на что я и рассчитывал, иначе на шум все окрестные патрули сюда сбегутся. Я их три видел. Я присел и осколки снизу убрал, после чего пролез в дыру, попав в магазин. Пещерой сокровищ я бы ее не назвал. Бедно тут все, но есть что брать. Снасти набрал, тут довольно хороший набор, потом плащ-рыбка с капюшоном. От дождя не спасет, а вот от сильного ветра вполне, плотный. В нем не продует, и полы до колен. Потом дождевик, пару сапог по ноге, стопку одеял в 30 штук. Зашел и в подсобку, проверив на ловушку, там изучил дефицит, что на полке не выкладывают. Спальников не было, к сожалению, но три ватных одеяла взял. Нашел палатку, да и то одну, большая, человек на 10. Взял ее, и того ранее не было. Два ранца, потом специальный прошитый коврик, подстилка на голую землю или на снег, чтобы не застудиться. Его взял. Три осветительные лампы, подвешивать, больше не было. Керосина нашел бачок, половина объема было, но это освещать сам магазин. Из утвари два 10-литровых котелка и 6 на 5 литров. Больше не было, это все в наличии. Походная горелка, одна, повезло найти в куче барахла. В общем, хорошо затарился. Покинув магазин, добежал до продовольственного магазина. Он за углом оказался, а там засада. Ну кто ж в засаде курит? Хотя да, куда еще беглецы полезут первым делом? Пожрать найти. В магазин я попал через черный вход. Тут тоже двое было, убил обоих. С одного снял винтовку Мосина и 33 патрона нашел на теле. Другой полицейским был. С кобурой взял пистолет ВИЗ. Дальше в магазин, особенно в кладовку, где самое-самое складировано. Когда рассвело, налегая на педали велосипеда, я укатил уже километров на 5 от окраин городка. Там вроде шум поднялся, значит, нашли следы моих действий, но я ушел. В магазине я взял 3 мешка с пшеничной мукой, свежий помол, больше не было, 5 с крупой, пшено дробленое, потом 3 с гречкой, 3 с горохом, 2 с солью и 2 с сахаром. Главный приз меня ожидал в подсобке, консервов изрядно, какао, причем не эрзац, 5 коробок, даже чай нашел, и неплохой, всякое разное, подсолнечное масло, овощи в ящиках, гниль есть, но брал все, потом переберу. Сам магазин, оказывается, только для немцев был, не сразу табличку увидел и смог прочитать. Одним словом, когда я магазин покинул, в хранилище было 4 тонны 400 килограмм, тонна 300 осталось свободного, и все. А когда к окраине города катил на велосипеде, то почуял запах свежего хлеба. Пекарня оказалась, сбоку была. Проник в цех и увел 300 буханок, такие караваи немалого размера. Это и задержало, иначе дальше бы укатил. Хотя еще километра на 3 уехал, ушел с дороги, подальше, и найдя место для дневки, вскоре уже спал, сытый и довольный. Вот так я дальше и катил на велосипеде в основном ночами, но бывало утро и вечер прихватывал. Кто обращает внимание на парня-рыбака, что с удочками куда-то катил, то-то и оно. Холодало с каждым днем, хотя я так и катил на юг, в сторону Румынии, к Бухаресту. Собирался угнать плавсредство и через Черное море к своим. Такой план был. По пути выкрал небольшую лодку с веслами, через реки переправляться, не раз пригодилось. Отмыл всю утварь и готовил запасы еды на костре, хоть отъелся. Все перебрал, порченное выкинул, освободив кило 200, тут и вес упаковки, ящиков. В Румынии взял местного полицейского, заимел наганный 18 патронов, и узнал, где тут ближайшая молочная ферма. Ну любил я молочку. 3 дня вокруг ходил и приглядывал, а как свежий товар набрали, до вывоза и выкрал. Было 200 килограмм сливочного масла, 300 литров сметаны, 8 головок сыра, тут небольшая сыроварня, больше для себя делают, остальное, до полного хранилища, заполнил молоком. Ну любил я его. После чего 2 недели добирался до побережья, до этого посетил Бухарест. Тут магазин все для туристов был, так как в пути я тратил, много ел и вообще перебирал добытое, килограмм 50 свободного уже набиралось. В магазине, что вскрыл ночью, увел 2 спальника, зимний на пуху и летний, тенты разные. Там по мелочевке остальное есть. Вскрыл магазин готовой мужской одежды, хороший костюм подобрал, шляпа, пальто с меховым воротником. Тут юг, зимней одежды по сути нет. Приметил 3 легких свитера моего размера, носки, нательное белье, и тоже забрал. В соседнем магазине обувь под разный сезон. Так и набрал 50 килограмм. Этой же ночью продолжил свой путь к побережью, пока не доехал. В бухте небольшой деревушки утопил плоскодонку, что ранее добыл, и небольшой ялик за место нее прибрал, с веслами. Он уже для моря, высокие борта. Еле места хватило, да и то пришлось один рюкзак вещами забивать, убирать за спину. Ну и большую шлюпку с парусом увел. А тут тепло еще, хотя и октябрь, купаться можно, что я и делал, пока к своим плыл. И вот так вечером на той шлюпке с парусом и двинул к нашим, чтобы вся ночь впереди была, подальше уйти. В районе Туапсе Сочи к берегу подойду, если наши корабли или катера не встретятся. 5 дней в пути, думаю, Крым как раз прохожу, когда на меня вышел наш эсминец. А было 10 октября. Парус издалека заметил и подошел. Я его поздно заметил, с кормы. Прятаться поздно, спускать парус, или еще что. Я ранец прибрал, дефицитная вещь и часть припасов из ценных, остальное не умещалось, некуда убирать. В общем, приняли на борт, где я опознался и сообщил о массовом побеге концлагеря для пленных командиров. 1500 ушли. Сам я потерялся и на юг двинул, шлюпку украл и вот тут. Ну и свои данные сообщил, хотя и предупредил, что амнезия у меня. А кто я, мне сообщили в бараке, там даже капитан был, из того же танкового полка, что знал, рассказал. Эсминец в пути шел, там уже со мной особисты разговаривали, взяли показания и передали дальше, где меня в лагерь для подозрительных лиц. Однако, под суд или еще что, не отдали, как я надеялся. Ничего, и в Сибири можно жить, тем более я подготовился. Даже тут в лагере сменял припасы у одного интенданта, на командирский овечий полушубок, новенький, шапку-ушанку, валенки и ватные штаны. Зачем они на юге, не знаю, но у этого интенданта были. Однако 2 недели отсидел в лагере и пришел ответ. Подтвердили мою личность младшего лейтенанта Ивана Ивановича Соломина, и из училища, и из дивизии, хотя последняя давно в бригаду была переформирована. Иван в августе 41-го в плен попал в боях за Смоленск. 2 месяца войны, 3 танка сменил. Он на КВ воевал, командиром был. В общем, мне выдали командирское удостоверение, форму зимнего образца и направили в штаб Северо-Кавказского фронта, где и продолжил службу. Машина попутная нашлась, и покатили. Вот так, покачиваясь в такт движению автомобиля, это была вполне свежая полуторка, я и размышлял. Знаете, не особо-то я и доволен попаданием. Лучше бы в какой другой мир закинуло. Эта война уже оскомину набила. Отвоюю и в отставку, буду жить. Где, неважно, главное жить как хочу. А то вон союз покинуть не мог. Столько родственников и всем внимание требуется уделить. А тут свобода. Я рад второму шансу. Честно, действительно рад. Вот только у меня до сих пор вопрос стоит. Я все еще испытуемый, или это реальная жизнь? Если раньше я точно знал, что меня забросили в очередной в параллельный мир и работаю там под присмотром команды ученых, то тут я один. Или работа продолжается? Намеков пока не было. Например, в прошлой моей жизни проверяли, смогут ли предотвратить ядерную войну, закинули копии других людей и ждут результата. Или по-настоящему все было, голова кругом идет, непонятно. Ой да ладно, очередная интересная жизнь. А я тут скуксился. Едем воевать, фронтовик я или погулять вышел, и этим все сказано. Настоящее, не настоящее, да какая разница? Конец книги.